Глава 17. Калиб. Я откинул голову назад, когда горячая вода побежала по моей коже. Проводя пальцами по моим вьющимся волосам, пока мыл их чертовски дорогим шампунем, который прислала мне мама. Я жаловался, что она присылала мне так много средств для ухода, но все равно использовал их все. Поэтому предполагал, что она знала меня лучше, чем мне хотелось бы признавать. Когда я закончил смывать грязь тренировки по питболу с тела, мои мысли обратились к Тори Вега. Я все еще не укусил ее с тех пор, как другие наследники чуть не утопили ее, и в настоящее время был на пределе сил Дариуса. Я застал его врасплох сразу после того, как он вернулся из своей драконьей формы прошлой ночью в Королевской лощине. И хотя его нагота делала это немного неловким, для меня это была самая легкая возможность застать его врасплох. Сета было легче всего одолеть. Его постоянное прижимание означало, что все, что потребовалось, — это мгновение вампирской скорости и поворот моей головы, что было встречено наградой в виде большого глотка его магии. Теперь, когда я выместил свой гнев из-за сложившейся ситуации на каждом из них, мы все могли двигаться дальше, не испытывая больше никаких неприятных чувств между нами. Это, вкупе с тем фактом, что наша вторая неделя отработки, наконец, подходила к концу, означало, что мы сможем снова вернуться к нормальной жизни. Прошлой ночью мы все по-настоящему посмеялись вместе, впервые за много лет. И я был более чем рад, что мои отношения с братьями вернулись в нормальное русло. Но теперь, когда это было сделано, я знал, что не могу продолжать дарить Тори спокойную жизнь. Пришло время снова напиться из своего источника. И мне оставалось только надеяться, что это не отменит ту тяжелую работу, которую я проделал, чтобы привлечь ее к себе. Я не был дураком. Я знал, что она мне не доверяет, и уж точно у нее не было никаких причин хотеть меня как друга. Но я надеялся, что она будет открыта для переосмысления другого аспекта наших отношений, который мы едва начали изучать. Я закрыл глаза, вспомнив тот день, когда мы были с ней наедине в классе. Вкус ее поцелуя, ощущение ее тела, когда она отдавала его мне, вид того, что было под ее одеждой, стоны удовольствия, которые я срывал с ее губ. Мне становилось тяжело от одной мысли об этом. Я наполовину подумывал о том, чтобы побаловать себя этой фантазией еще немного. Но я не хотел дрочить на Тори Вегу. Я хотел почувствовать, как ее тело извивается под моим. С недовольным ворчанием я переключил кран на холод и ахнул, когда ледяной поток приглушил мое возбуждение. Я терпел это так долго, как только мог, прежде чем выйти и схватить полотенце, которым провел по волосам, прежде чем завязать вокруг талии. Затем направился из своей ванной в комнату и остановился как вкопанный, заметив надувную секс-куклу Пегаса в натуральную величину, стоящую посреди моей чертовой кровати. Моя губа скривилась от гнева. Как, черт возьми, кто-то пронес ее сюда? И почему, черт возьми, этот дурацкий слух все еще цеплялся ко мне? Я пытался отшутиться, игнорировать, но теперь это зашло слишком далеко. Я бросился к летающей лошади в радужную полоску с зияющей дырой в заднице и толкнул ее к двери. «Кто это сделал?» – заорал я, убедившись, что весь чертов дом меня слышит. Я был их грёбаным капитаном и наследником Целестиалов. Что заставило кого-то думать, что им сойдет с рук это дерьмо в моем доме? Я был так зол, что распахнул дверь ногой, используя свою вампирскую силу, в результате чего дерево раскололось вокруг замка, и дверь наполовину слетела с петель, вылетев в открытый коридор снаружи. Уже собралась толпа, чтобы узнать, из-за чего я кричу, и я зарычал на них, обнажая клыки, прежде чем повернуться, чтобы попытаться вытащить глупую игрушку из моей комнаты. Кто бы это ни был, черт возьми, кто думает, что это была хорошая идея? «Лучше выйди вперед, если хочешь, чтобы твое наказание было тем, что ты переживешь!» Закричал я. Жар охватил мою шею, когда я попытался вытолкнуть огромную тварь из своей комнаты, но ее сверкающие крылья застряли по другую сторону двери. Я стоял лицом к лицу с пластиковым чудовищем. Его лошадиный рот сморщился в желающую букву «О», с надеждой ожидая, когда какой-нибудь псих засунет туда свой член. Толпа становилась все больше, по мере того, как все больше и больше людей приходили посмотреть, из-за чего все эти крики. И я надеялся, что где-то среди них кто-то дрожал, когда понял, какой уровень ада я собираюсь обрушить на него. Я выпустил череду непристойностей, когда запихнул пластикового пегаса обратно в свою комнату и подошел к задней части, чтобы вытолкнуть его. Прямо над его зияющей жопой торчал хвост из синтетических волос, который запутался у меня между пальцами, когда я боролся с отвратительной игрушкой в попытке убрать ее из моего личного пространства. Я сердито зарычал, навалившись всем весом на извращенную надувную куклу. И она внезапно поддалась, вырвавшись в коридор. Я последовал за ней, рыча, когда заметил, что некоторые из членов моего дома фотографируют и снимают меня. Как будто это было забавно. «Когда я узнаю, кто из вас, ублюдков, сделал это, я высосу из вас все до последней чертовой капли силы и крови, оставив вас в виде сморщенной шелухи на съедение червям!» Взревел я, полностью теряя самообладание. Я снова побежал к Пегасу, намереваясь протащить его через дверь в конце коридора. Но он опять застрял. Я начал ругаться, наваливаясь на него всем весом и обхватывая руками задние ноги, чтобы дать мне опору. Когда я рванулся вперед, ненадежный узел на моем полотенце развязался, и эта чертова штука упала к моим ногам, оставив меня голым, чтобы добить и без того бушующий гнев. Я толкнул куклу еще несколько раз, рыча от ярости, когда мне удалось протащить ее через дверь. И закричал, теряя терпение и вонзая клыки в пластиковое чудовище, когда отказался от попыток вытащить его наружу и прибегнул к его уничтожению. Пронзительный свист наполнил пространство, когда тварь сдулась на большой скорости. Ее сверкающие крылья слабо захлопали, когда из нее вырвался воздух, и она опустилась на пол. Я торжествующе ухмыльнулся на одну мимолетную секунду, а затем повернулся к толпе придурков, наблюдающих за мной. «Когда я узнаю, кто занимается этим дерьмом, они пожалеют, что вообще родились!» Я оскалил на них зубы и был лишь смутно удовлетворен, когда они отшатнулись от меня. Кто-то старался изо всех сил унизить и настроить меня против себя. Но это был только вопрос времени, когда я бы выследил его и дал понять, насколько я силен. Тогда я бы преподал им урок уважения. Я вернулся в свою комнату, не забирая полотенца, и поставил сломанную дверь на место, закрепив ее взрывом магии земли, которая обвила виноградные лозы через щели, чтобы удержать ее. Затем попытался обуздать свой гнев, но не смог удержаться и ударил кулаком в стену, отчего куски кирпичной кладки и пыль каскадом посыпались на мою кровать. Я запустил пальцы в волосы, борясь с желанием вырвать пригоршню светлых локонов, пытаясь успокоить свое взволнованное дыхание. И закрыл глаза, глубоко вдыхая и выдыхая, когда дрожь, сотрясающая мое тело, начала уменьшаться. Из моего атласа раздался сигнал, и я направился к столу, надеясь, что кто-то связался со мной с хорошими новостями, которые могли бы прорваться сквозь мое отвратительное настроение. Я схватил его с хмурым видом, увидев, что меня отметили в посте в Фейсбуке, и поджал губы, нажимая на ссылку. Чтение чрезмерно наводящего на размышления предложения о свидании или даже просто просмотр фотографий, которые опубликовали некоторые из моего клуба сталкеров, рассказывая о том, насколько я безумно привлекателен, на самом деле было бы продуктивным прямо сейчас. Я был в настроении немного потешить свое эго. Но это было не то, что я обнаружил, когда открыл сообщение. Тайлер Корбин, Калеб Альтаир, обнародовал свой маленький грязный секрет этим вечером. Хэштег «что-то похоже на лошадиный стиль». Хэштег «оседлай меня, ковбой». Хэштег «секреты и открытия». Хэштег «отжарь малышку с хвостом». Хэштег «возьми свое от Пегаса». За этим последовало видео, на котором я был запечатлен в коридоре после того, как мое полотенце упало, когда я обхватил руками отвратительную секс-игрушку посередине и пытался протолкнуть ее в дверной проем. Я ругался и рычал, и вообще выглядел так, как будто действительно трахался с этой грёбаной штукой. Я уставился на это в течение нескольких долгих секунд, совершенно потеряв дар речи, когда ярость, более сильная, чем все, что я когда-либо знал, росла внутри меня. Атлас разлетелся вдребезги в моей руке, и я швырнул его об стену для пущей убедительности, когда меня охватила полная и абсолютная ярость. «Я найду человека, ответственного за это, и заставлю его заплатить».